Юмористический рассказ «Алина». Читает Валентин Арнаут. Эпиграф. А что такое эпиграф? Первое. Когда я был маленьким мальчиком, сосед Коля научил меня не бояться и всегда получать сдачи. С тех пор немало вина утекло, и я вырос инвалидом интеллектуального труда. Зато с грамотами об отличии и успехах в преуспевающем физическом развитии. Они говорили, что у меня отсутствует абстрактное мышление, но это неправда. Сегодня я изменил все. Сегодня был построен новый дивный мир и создан мир иной для глистоноши Арсения, который, глядя на меня своими мышиными глазенками, неоднократно заявлял, заливаясь первобытным гоготом, что я головка от часов заря. Я понял этот сложный прикол и дал ему препарат, понижающий давление. Больше он на меня не давит своим интеллектом, а лежит обдристанный в канаве и надувает сопли пузырями. До пива с димедролом он еще не дорос. Не зря меня мама научила читать инструкции перед употреблением алкогольных напитков. Так я научился делать коктейли. Вот вам, например, коктейль «Верона» из 5 компонентов. Дихлофос «Варан» 5 мг. Эбонитовый клей 5 мл. Бутылка водки на столе. Главное, что пустая. Второе. Когда мы познакомились с отцом, было уже поздно. За небо садились звезды, а комиссару из телевизора было на это наплевать. И тут я подумал, что стоит ему узнать правду. Мне ведь скрывать нечего. Я вскрыл его внутренний мир удивительным прибором в виде швейцарского ножа. Погнутая перочинная ложка пришлась как нельзя кстати в тот момент, когда я раздолбал заднюю крышку телевизора. Папа сказал, что я шумный, и пошел лихо спать. Упал он недалеко от кровати. Шибко умным, то есть шумным, шеумным, меня еще никто не называл. Я понял, что это была его забота обо мне и проявление любви к моей маме. Покончив с последним каналом на сетке телевещания, я выкрутил молочный зуб из черепа младенца и положил его под подушку. Там у меня уже целый склад из разных зубов животных, но именно козлиного еще не было. Уснуть тем временем мне не давала мысль о том, что зубная фея где-то запропастилась, и когда она все-таки принесет свой мешок с подарками в обмен на гору кальция, то будет бесстыже греметь вещами и тяжело дышать, пыхтя мне прямиком в ушной канал. Она ведь девушка миниатюрная, миледи, а значит, тащить такую тяжесть ей будет не с руки. В звонок раздалась дверь, и входное окно распахнулось. Тотчас же в дом ворвался свежий милицейский наряд из линейного местного УВД. Его шлейф проследовал прямиком в мою комнату и обволакивающе подхватил меня под руки, унеся в безмолвную даль мертвецки пьяной ночи с пятницы на понедельник. Третье. В зоопарке были разные животные, и гориллы, и крокодилы, а еще я видел игуан, баттерфляй и орла со скрученной шеей, но у него зубов не было. А так бы я взял, конечно, их к себе на память. Местный начальник требовал от подчиненных повиновения бездомных и субординации от более преступных элементов. Я же попал в категорию особенных. Впрочем, как и всегда. Всем было интересно, откуда у меня под подушкой оказались зубы Алины и где она сама. Хотя бы ее тело. Ветеринары настойчиво спрашивали, куда я спрятал или закопал его. Но я ничего такого не делал, а с Алиной мы тихо мирно подрались в тенистом парке, аллеи которого сплетались в лабиринты безумия, и больше ничего такого. Она, Юрка, убежала от меня так по-женски, что я не сумел ее догнать, оставив лишь следы укуса на моих губах и зуб в боку. На самом деле полудочь полуофицера, падчерица младшего лейтенанта, сама виновата в том, что случилось, не нужно было доводить до греха. Можно ведь полюбовно все было сделать, но она отказалась. Четвертое. На трубе сидели царь-царевич, король-королевич, пьяный портной и крестьянин заводной. «Быть такого не может!» – вскричал Алиэкспрессович. «У вас труба маленькая, все не поместятся!» «Может, может!» – хором заголосили девчонки. «Это у тебя просто воображения нету!» – покрутила пальцем у виска одна из них. Абстрактное мышление – это высшая когнитивная функция, доступная только человеку, но не тебе. Откуда тебе об этом знать, Алекс Прессович? Ты ведь в школу не ходил? Презрительно прыснула Алина. Почему же? Собакам тоже снятся сны. Вон у Тобика лапы тряслись и усы дергались, когда он спал. Значит, не меньше вашего галлюцинировал. А следовательно, мышление кастратное у него тоже есть. Все заржали, словно табун молодых лошадей. «Да-да, кастратное, как и у тебя», – похлопал детину по плечу Борис. «Иди вон с голубями за хлеб подерись и не мешай нам тут, пожалуйста». Внезапно осекся он, увидев, как Алекс Прессович начал разминать свои массивные плечи. «Я вам докажу, что у животных тоже есть мышление, как бы вы его ни называли. Это не тупые скоты или пустые болванки. Все живое действует не инстинктивно, а интуитивно и обдуманно. Даже память у них есть. Все они помнят не меньше вашего и понимают. Я вам докажу». Проглатывая ком в горле, рассказал обиженный Алекс Прессович и ушел готовить свой лютый план. Пятое. Шиншилла Алина очень не любила тесных пространств и за пазухой ей было неуютно. Она ворочалась и крутилась, пытаясь найти выход, но Алекс Прессович держал ее крепкими руками, постоянно отлавливая и пресекая хитрые маневры и обманки зверюги. Он позаимствовал животное в благих целях научного эксперимента. Вместе с младшим братом Алины они отправились в зоопарк, чтобы доказать наличие у животных высших когнитивных функций и на примере Алины дать ее одноименной хозяйке понять всю истинную суть природы бытия. Конечно, жаль, что сама хозяйка Алины, Алина, категорически отказалась участвовать в данном мероприятии. А план был таков, что в тот момент, когда шиншилла Алина увидит своих дальних родственников, она вспомнит язык предков и хотя бы начнет диалог с ними о том, какова погода в боливийском крысятнике, или того более придумает то, чего нет. Засвидетельствовать сей факт отправившийся в научную экспедицию младший брат Алины, спиногрыз Василий, отлучился для покупки мороженого и лотерейных билетов, тем самым пропустив апогей всей эпопеи. Дело было в том, что охранник, заприметивший подозрительную парочку, принял их за маньяка и жертву. Алекс Прессович действительно выглядел подозрительно, постоянно ощупывая свое тело руками, то и дело поглаживая соски. В очередной раз, когда Алик отлавливал Алину у себя под футболкой, дрищеватый сторожок Юрка, чтобы нагнать страху и мужественности в голос, сдавил себе яички через карман одной рукой, а второй полез и, одернув за плечо эталонного маньячину, завопил ему прямо на ухо. «Молодой человек, что вы здесь делаете? Предъявите документы!» Алекс Прессович с перепугу дернулся в поисках входного билета, тем самым сильно придушив шиншиллу. В этот момент они оба вскрикнули от боли. Бедный зверек с больными зубами цапнул недоноска за спасательный круг жира, опоясывающий нахала, так огульно позволившего себе причинить урон млекопитающему интеллигенту. А ведь не будь Алина интеллигентной шиншиллой, она бы уже давно ему все высказала, что думает о такой форме перемещения в пространстве и времяпрепровождении. Услыхав боевой клич Романовых, который издали сообща шиншилла и Алик, какая-то безумная тетка подбежала к Юрию Леонидовичу и влупила тому кошелкой промеж ног. «Бегите, мой господин, ваше сиятельство, бегите, я задержу его!» – кричала она. Между тем шиншилла Алина, не желая больше продолжать променад в такой недружелюбной компании, досчитав до 503, дернула за кольцо губ, которое сформировалось перед ней в тот момент, когда Алекс Прессович решил высказать свое недовольство по поводу случившегося. Зря он взял ее на руки, решив продемонстрировать всему миру, кто причина всех несчастий последних 10 секунд. Падать было высоко. Шестое. Папа полудочки и полного сына, младший офицер патрульно-постовой службы города Села, брезгливо объяснял пахнущему нотками свежих рвотных масс и тонким ароматом вчерашнего поноса лизоблюду Арсению, почему его дело закрыто за отсутствием состава преступления. Покусанный Алекс Прессович мирно спал в своей кроватке после собачьей дозы успокоительного. На другое лекарство у отчима просто не хватило денег. «In vino veritas» – депрессанты превыше всего. Это было его девизом по жизни. Шиншиллу Алину так никто и не нашел. Видимо, она устроилась работать в ночную смену в том зоопарке за еду. Вася и Аля целую неделю друг с другом не разговаривали. А я? Да что я? Я уже и позабыл практически этот рассказ на следующий день, сидя в кафе напротив, приглаживая пышную растительность на своем лице, пряча в ней улыбку Джоконды. Конец.